Амбивалентность. Я поместилась в царство абсолюта, и в этой абсолютной тишине, наверное, уже слышна кому-то, кто также, вероятно, слышен мне. Наверное, я также слышу Бога, и, видимо, во мне, как и в других, он означает многое в немногом, как камень, от которого круги. Но верю я, понятно, в человека, я сверстана была под этот тип. В конце того же, что другие века, и как другие, я еще в пути. Я выше чьей-то рифмы усеченной, поскольку Бог диктует мне слова. Порядок их определяет в чем-то, а вкладываю смыслы я сама. Но уловить их я уже не в силах. В болтанке вечно я так износилась, что в царстве тишины и абсолюта не отличу знамения от салюта.